Начинаем веселый урок. Ой, Николай Владимирович, а может не надо сегодня урок, а? Давайте отдохнем немножко. Да, после каникул. Нет, нет, нет, друзья мои, урок обязательно нужен. Ну хорошо, тогда пусть он будет маленький такой маленький, на полминуты. А что же мы выучим за такой урок, а? Такой урок, это, как говорят, ни два, ни полтора. Ну а зачем нам два, да тем более на уроки? Без двойки же лучше, а? Да, и без полторы. Не без полторы, а без полторых. Вот видите, друзья мои, урок просто необходим. И давайте посвятим его склонению числительных полтора и полторы. Да мы это и так знаем, Николай Владимирович. Чего их склонять? Знаете? А? Конечно. Прекрасно. Тогда, пожалуйста, просклоняйте мне числительное полтора. Полтора чего? Чего хотите, все равно. Пожалуйста. Именительный кто что? Полтора кило. Правильно? Молодец. Пока да. Так. Родительный кого чего? Полторы килы. Правильно. Дательный кому чему? Полторы киле. Винительный кого что? Полтора кила. Творительный кем чем? Полторой килой. Здорово. Предложный о ком о чем? О полторах килах. Так? Правильно. Так, очень интересно. А вы теперь, вы, да, расклоняйте числительные полторы женского рода. Пожалуйста. Именительный полторы трубы. Родительный полторы трубы. Дательный полторы трубе. Винительный полторы трубы. Творительный полторы трубей. Предложный о полторях трубях. Знаете, ваше склонение просто ласкали мне ухо полторой килой и полторы трубы. А все потому, что вы забыли простое правило. Вот оно, числительное полтора, полторы во всех падежах, кроме именительного и винительного, имеет форму полутора. А когда знаешь это правило, очень легко склонять. Вот, пожалуйста, послушайте. Именительный – полтора пирожка, родительный – полутора пирожков, дательный – полутора пирожкам, винительный – полтора пирожка, творительный – полутора пирожками, предложный – о полутора пирожках. Понятно. А в женском роде полторы? Пожалуйста, точно так же, как и в мужском, например. Полторы банки, полутора банок, полутора банкам, полторы банки, полутора банками, о полутора банках, вот. А теперь быстро, пока мы все это не забыли, закрепим это правило в песенке. Запомнит правила твердо детвора, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полтора, в остальных падежах пишется полутора. Лежат на столе полтора пирожка, а мы здесь все трое друзья. Полутора нет пирожков на столе, ну вот, отвернуться нельзя. К полутора тем пирожкам, творожкам, недурственно я бы сказал. Но съели и так полтора пирожка, а я только слюнки глотал. Полутора мы пирожками вдвоем наелись и сыты вполне. А я полутора тех пирожках мечтать буду даже во сне. Пусть запомнит правила твердо детвора, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полтора, в остальных падежах пишется полутора. Ну вот. Так склоняется числительное полтора мужского и среднего рода. И точно так же склоняется числительное полторы женского рода. Сочинили песенку мы для детворы, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном, винительном пишут полторы, в остальных падежах пишется полутора. А где полторы банки меда стоят? Я знаю, но вам не скажу. Полутора банок не видно в шкафу. Ищите, а я погляжу. К полутора банкам еще бы чайку. Найдите сначала хоть мед. Мы все ж полторы банки меда найдем. От смеха держусь за живот. Полутора банками меда вполне могли бы наслаждаться три дня. Я вам о полутора банках скажу, они в животе у меня. Сочинили песенку мы для детворы, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полторы, в остальных падежах пишется полутора. Ну, Николай Владимирович, выучили. Да, теперь это правило нам обеим ясно. Не обеим, а обоим. Обоим? Да. Обои, это то, что на стенку клеят. Николай Владимирович, разве вы собираетесь нас на стенку клеить? Да нет, конечно. А вот к следующему разу подумайте, пожалуйста, о том, как склоняются числительные. Оба, обе. Этим мы обязательно займемся на ближайшем веселом уроке.